мертвый месяц еле освещает путь. Звезды давят на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как ртуть, и пусть не видно, не свернуть. Но мы пройдем опасный путь через туман. Но мы пройдем опасный путь через туман. Но мы пройдем с тобою путь через туман.